Что же касается достопочтенных родителей с верхнего этажа, то они соизволили переправиться через реку и принести жертву в погребальном храме Тутмоса, слившегося с солнцем отца богов. Вернувшись с запада, высокие брат и сестра Гуей и Туей чинно и благолепно, рука об руку, сидели в беседке у пруда твоего сада и коротали время в ожидании часа, когда ты вернешься и будет подан обед. «Им тоже», — сказал хозяин дома, — «можешь невзначай сообщить, что я еще сегодня пойду на гипопотама. Пусть знают». «Но это», — возразил управляющий, — «приведет их, увы, великий страх, неважно». — отвечал Петепро. — «Здесь, я вижу», — добавил он, — «жили сегодня утром в свое удовольствие. А у меня были при дворе и во дворце Миримат всякие неприятности». — «У тебя?» — сокрушенно спросил Монткау. — «Возможно ли это? Ведь добрый бог во дворце одно из двух», — донесли слова хозяина, который уже отворачивался от управляющего. При этом он пожимал своими огромными плечами. «Одно из двух. Либо ты военачальник и глава палачей, либо нет. Если да, а тут какой-то...» Его слов уже не было слышно. Вместе с управляющим, который держался немного позади и, склонившись к хозяину, слушал и отвечал, он прошел между рядами поднимавшихся рук рабов через ворота к своему дому, а Иосиф увидел Потифара, как выговаривал он про себя это имя, египетского вельможу, которому его продали. Иосифа опять продают, и он падает ниц. Ибо теперь это случилось. Долговязый писец Хамат в присутствии карликов совершил от имени управляющего сделку со стариком. Но Иосиф почти не обращал внимания на то, как проходили эти переговоры и за какую цену его, наконец, продали, настолько был он поглощен своими мыслями и первыми впечатлениями от нового своего владельца. Его сверкающий воротник с золотыми регалиями, его заплывший жиром, но гордый стан, его прыжок с повозки и льстивые слова, сказанные ему Монткау о его силе и смелости, в объезжании лошадей, его намерение собственноручно сразить дикого бегемота, беспечно пренебрегая тревогой своей супруги Мут-Эм-Энет и своих родителей Гуии и Туии. С другой стороны, его внезапный вопрос о том, все ли в доме благополучно и весела ли госпожа, даже отрывочные намеки на какую-то неудачу во дворце, оброненные им уже на ходу, все это дало сыну Иакова пищу для самых усердных раздумий, сопоставлений, догадок. Он молча старался все это объяснить, истолковать, дополнить, как всякий, кто стремится как можно скорее стать в душе хозяином положения, в которое его ненароком поставили и с которым он обязан считаться. Будет ли он, так шли мысли Иосифа, некогда стоять возле Потифара в двуколке его возничим? Или ездить с ним на охоту в Нильском протоке? Да, верьте или не верьте, уже тогда, едва оказавшись перед этим домом и при первом же внимательно беглом взгляде на свое новое окружение, уже тогда он думал о том, что должен будет раньше или позже непременно приблизиться к своему господину, самому высокому в этом кругу, хотя и не самому высокому в земле египетской. А из такого уступительного добавления явствует, что бесконечные трудности, лежавшие на пути к этой первой еще очень и очень далекой цели, уже тогда не мешали ему заглядывать дальше, представляя себе близость к его еще более окончательным воплощениям самого высокого. Так было. Мы его знаем. Разве при меньших притязаниях он достиг бы в этой стране того, что достиг? Он находился в преисподней, входом в которую оказался колодец. Он был уже не Иосифом Узарсифом, и оставаться последним из обитателей преисподней он долго не мог. Он быстро учел благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Монткау был добрый человек. Он прослезился, услыхав ласковое пожелание приятного сна, потому что порой чувствовал себя не совсем здоровым. Дурачок Боголюб был тоже доброго нрава и явно горел желанием помочь ему. Дуду был враг, доколе он им оставался. Но, возможно, существовал способ его обезвредить. Писцы выказали ревность, потому что и он был писцом с этим неприязненным чувством следовало снисходительно считаться».